Глава 11. Пола Картер стояла в дверях гостевой комнаты, наблюдая, как ее дочь обустраивает импровизированный кабинет. Кейси вышла из тюрьмы с двумя коробками. Судя по тому, что видела Пола, в основном они содержали папки и блокноты, которые теперь были сложены на комоде и обеих прикроватных тумбочках. Не считая вылазки в Нью-Йорк пару дней назад, Кейси проводила все свое время здесь, изучая эти документы. «Наверное, комната маловата?» — спросила Пола. «По сравнению с моей камерой, это королевская опочивальня», — ответила Кейси с печальной улыбкой. «Я серьезно, мам. Большое тебе спасибо за все, что ты сделала для меня. Знаю, тебе было нелегко перебраться сюда». «Сюда» означало городок Олд Сейбрук, штат Коннектикут, всего в 10,5 милях от тюрьмы, на 15 лет ставшей для Кейси домом. Пола никогда не планировала покидать Вашингтон. Она переехала в столицу в 26 лет, чтобы выйти замуж за Фрэнка. Тот был на 20 лет старше ее. Познакомились же они в Канзас-Сити. Фрэнк был партнером в одной из крупнейших в стране юридических фирм. Она работала помощницей адвоката одного из его местных корпоративных клиентов. Производственный брак, случившийся на заводе клиента в Миссури, означал долгие месяцы дачи показаний. К тому моменту, когда дело было улажено, Фрэнк сделал ей предложение, а также спросил, не согласится ли она переехать в Вашингтон, округ Колумбия. На что Пола ответила ему, что единственная негативная сторона такого решения – это то, что она будет страшно скучать по Робин, дорогой сестре-близнецу и своей маленькой племяннице Анжеле, которая только-только научилась называть ее «тетя По». Робин была матерью-одиночкой. Пола нашла для нее место секретарши в своей фирме и помогала ей растить дочь. В юности обе сестры мечтали поступить в юридическую школу. Всего за 3 дня Фрэнк нашел решение. Робин и ее дочь тоже переедут вместе с ними в Вашингтон. Его фирма наймет Робин в качестве секретарши и даже даст ей гибкий график работы, если она захочет получить лицензию помощника-адвоката или даже поступит в юридическую школу. Так они все втроем, Пола, Робин и крошка Анжела, переехали в Вашингтон. Это было главное приключение их жизни. Пола и Фрэнк поженились в течение года, а накануне второй годовщины их свадьбы на свет появилась Кейси. В отличие от Робин, Пола так и не осуществила свою мечту стать адвокатом. Зато она была счастлива замужем за Фрэнком. У них был прекрасный дом в Джорджтауне с небольшим двориком, где обе девочки могли играть в полной безопасности. Белый дом, Верховный суд, Национальная аллея. До всего этого было рукой подать. «Но кто бы мог подумать, — говорили они с Робин, — что их дочери будут расти в американской столице? Этот город как будто сам стал членом их семьи». И вдруг в 36 лет, всего через 2 года после окончания юридической школы, Робин услышала диагноз «рак». Она прошла через все лечение. У нее выпали волосы, ее постоянно тошнило. Увы, все безрезультатно. Анжела училась в школе, когда они похоронили ее мать. Она жила вместе с ними в Джорджтауне, пока не окончила школу и не перебралась в Нью-Йорк, мечтая сделать там карьеру модели. Через 4 года Кейси тоже выпорхнула из родительского гнезда. Сначала в колледж университета Тафтса изучать историю искусств, а затем в Нью-Йорк, чтобы воплотить полученные знания в карьеру искусствоведа. В Вашингтоне остались лишь Фрэнк и Пола. Но, по крайней мере, двоюродные сестры снова были вместе, пусть и в другом городе. Вернее, так было сначала, до истории с Хантером. 3 года назад, когда Пола и Фрэнк поднимались по ступеням мемориала Линкольна, Фрэнк упал и умер. Врач в мемориальном госпитале Сибли сказал Поле, что ее муж ничего не почувствовал. Ему как будто выключили свет. По мнению Полы, муж умер от разбитого сердца. Разбилось же оно в тот день, когда Кейси признали убийцей. Без Фрэнка их Джорджтаунский дом опустел и сделался слишком большим для нее одной. Пола регулярно ходила на прогулки, посещала достопримечательности, которые когда-то посещала с теми, кого больше не было с ней рядом. Робин и Фрэнк, сестра и муж, увы, оба были мертвы. Анжела по-прежнему жила в Нью-Йорке, а Кейси в Коннектикуте, в крошечной камере 6 на 8 футов. Столица Америки перестала быть членом ее семьи. Ее семья — это Кейси, Фрэнк, Анжела, Робин. И Пола продала дом и купила таунхаус в Олд-Сейбруке лишь для того, чтобы быть поближе к дочери. По правде говоря, она была готова заплатить $1 миллион, если бы ей разрешили поселиться в соседней с Кейси камере. И вот теперь ее дочь здесь, и этот дом отчасти можно было назвать домом. Пола смахнула слезу в уголке глаза, в надежде на то, что дочь не заметит. «Фрэнк умолял тебя сделать чистосердечное признание», — подумала она. «Я стар», — сказал он тогда, — «и моложе не стану». «Кейси, ты ведь могла выйти на свободу 9 лет назад. У отца было по меньшей мере еще 6 лет, а может и больше, которые он мог бы провести с тобой». Мысли Полы прервал стук в дверь. «Должно быть, это Лори Моран», — сказала она. «Не знаю, зачем тебе это понадобилось, но, Господь свидетель, ты никогда не прислушивалась к моим советам. Точно так же, как ты не прислушалась к совету отца», — добавила про себя Пола.